Глава 25. Пип. В половине седьмого Пип стояла на правом борту основной палубы Оанеса и смотрела, как Марти ведет прыгающую на волнах надувную лодку к острову демонов. Его сопровождали доктор Монтеро, Редико Фернандес и Жаклин де Силва. Две последние за завтраком решили, что прогулка к лавовым трубкам будет интереснее, чем сладкая дрема на палубе Оанеса. Пип помахала им на прощание рукой, не подозревая, что видит их всех в последний раз.